Южная Америка, Перу, полуостров Паракас. На склоне песчаного холма, спускающегося к океану, находится гигантский рисунок, геометрически правильный трезубец. Линии этого изображения представляют собой канавы шириной примерно 4 метра и глубиной 2. Длина фигуры 120 метров. Точный возраст рисунка до сих пор не определен, но по утверждению ученых, загадочное изображение было сделано не менее 2000 лет назад. Самое странное, огромный трезубец виден только с воздуха и с моря. Если предположить, что фигура служила неким ориентиром для чужеземных мореплавателей, то остается непонятным, кто же ее нарисовал. Вероятно, все же тот, кто смотрел на трезубец с неба. Более того, его зубцы направлены точно на пустыню Наска с ее таинственными фигурами. Возможно, это действительно гигантский указатель. Но главная особенность трезубца заключается в том, что на протяжении тысячелетий он остается в неизменном виде. Ни морские ветры, ни песчаные бури не смогли уничтожить фигуру на песчаном склоне. Почему рисунок не подвержен выветриванию? До сих пор ученым всего мира не удалось разгадать тайну уникального знака. Кто его автор? В чем предназначение таинственного трезубца на полуострове Паракас? Вероятно, еще не наступило то время, когда человечество будет готово узнать правду. Тайная и неизведанная.